не спишь, а хочешь, уведу тебя туда, где нет ни стен, ни крыш, где звезды сонно на тебя глядят. За рассветом убегаем за туманами, теплым ветром будет осень нас обманывать. Удивленно спящий город нам посмотрит вслед, куда-то на восток горизонта, туда, где рассвет. Куда-то на восток горизонта, туда, где рассвет. Эй, малыш, смотри, как быстро отступает тьма. Я готов сказать тебе все то, что знаешь ты давно сама. За рассветом убегаем за туманами, теплым ветром будет осень нас обманывать. Удивленно спящий город нам посмотрит вслед, куда-то на восток горизонта, туда, где рассвет. Куда-то на восток горизонта, туда, где рассвет. Светом убегаем за туманами, теплым ветром будет осень нас обманывать. Удивленно спящий город нам посмотрит вслед, куда-то на восток горизонта, туда, где рассвет. Куда-то на восток горизонта, туда, где рассвет.